Глава 12. Кровавый пот. После жуткого события, описанного в предыдущей главе, и бала, назначенного Карлом в самый день казни молодых людей, Карл занемог на балу сильнее прежнего и переехал по предписанию врачей на свежий деревенский воздух в Венсен, куда переселился и весь двор. А через несколько дней, 30 мая 1574 года, в комнате короля неожиданно раздался сильный шум. Было 8 часов утра. В передней комнате небольшая кучка придворных что-то обсуждала с большим жаром, как вдруг послышался резкий вопль, и на пороге королевской комнаты появилась кормилица короля Карла, заливаясь слезами и крича: «Помогите! Помогите!» «Его величеству стало хуже?» — спросил командир де Нансе, которого Карл, как было сказано, освободил от всякого подчинения Екатерине и прикомандировал лично к себе. «О, сколько крови! Сколько крови!» — сказала кормилица. «Скорей, врачей! Бегите за врачами!» Врачи Мазилла и Амбруаз Паре дежурили по очереди у больного короля. Но дежурный в этот день Амбруаз Паре, увидев, что король заснул, отлучился от него на несколько минут. Как раз в его отсутствие сильный пот выступил у короля, а так как капиллярные сосуды у Карла ослабли и расширились, то и кровь стала просачиваться сквозь поры кожи. Кровавый пот испугал кормилицу, которая, не понимая действительной причины такого странного явления и будучи протестанткой, уверяла Карла, что это выходит из него кровь гугенотов, пролитая в Варфоломеевскую ночь. Все разбежались в разные стороны искать врача, находившегося где-нибудь поблизости. Каждому хотелось показать свое усердие и привести Паре, поэтому в передней комнате не оставалось никого. В это время растворилась входная дверь, и появилась Екатерина. Она быстро проскользнула через переднюю и торопливо вошла в комнату к своему сыну. С потухшими глазами он лежал навзничь на постели и прерывисто дышал. Все его тело покрылось красноватым потом. Одна рука, откинувшись, свисала с постели, и на конце каждого пальца скопилась капля рубинового цвета. Зрелище было ужасное. Несмотря на такое состояние, Карл приподнялся при звуке шагов, видимо, узнав походку своей матери. «Простите, мадам», — сказал он, глядя на мать, — «мне бы хотелось умереть спокойно». «Умереть от случайного приступа этой дрянной болезни? Да что вы, сын мой, вы хотите довести нас до отчаяния? А я говорю, мадам, что у меня душа с телом расстается. Я говорю, мадам, что это смерть, черт ее побери. Я знаю, что я чувствую, и знаю, что говорю». «Сир, теперь причина вашей болезни в вашем воображении. После заслуженной казни двух колдунов, двух убийц, которых звали Лямоль и Коконас, ваши телесные страдания должны исчезнуть. Но остается ваша душевная болезнь, и если бы я могла поговорить с вами всего 10 минут, я доказала бы вам...» «Кормилица!» — сказал Карл. «Побудь у двери, чтобы никто не входил ко мне. Королева Екатерина Медичи желает поговорить со своим любимым сыном Карлом IX». Кормилица встала за дверью. «Да», — продолжал Карл, — «рано или поздно этот разговор должен был произойти. И лучше сегодня, чем завтра. Завтра, возможно, будет уже поздно. Но при нашем разговоре должно присутствовать еще третье лицо». «Почему?» «Потому что, повторяю вам, смерть уже подходит», — продолжал Карл с пугающей торжественностью. «И каждую минуту может войти сюда молча, без доклада. Вот так, как вы. Сейчас наступило решительное время. Ночью я распорядился своими личными делами, а теперь надо распорядиться делами государства». «А кого третьего желаете вы видеть между нами?» — спросила Екатерина. моего брата, мадам. Велите его позвать. Сир, я вижу с удовольствием, что предубеждения, возникшие у вас не столько под влиянием физических страданий, сколько подсказанные вам чувством неприязни, начинают исчезать из вашего ума, а скоро исчезнут и из сердца. «Кормилица!» — крикнула Екатерина. «Кормилица!» Кормилица, стоявшая за дверью, приотворила дверь. «Кормилица!» — сказала Екатерина. — Как только придет мсье де Нансе, скажите ему от имени моего сына, чтобы он сходил за герцогом Алансонским. Карл движением руки остановил кормилицу, собиравшуюся исполнить приказание. — Мадам, я сказал брата, — возразил Карл. Глаза Екатерины расширились, как у тигрицы, приходящей в ярость, но Карл повелительным жестом остановил ее. «Я хочу говорить с братом моим Генрихом», — сказал он. «У меня только один брат, Генрих. Не тот, который царствует там, в Польше, а тот, который сидит здесь в заключении. Он и услышит мою последнюю волю».